Первый номер «Ленинской искры» вышел в декабре 1900 года в Лейпциге. Последующие номера выходили в Мюнхене, с июля 1902 года в Лондоне и с весны 1903 года в Женеве. Большую помощь в организации издания «Искры» оказали германские социал-демократы Цеткин, Браун и другие, живший в те годы в Мюнхене польский революционер Мархлевский и Квелч, один из руководителей английской социал-демократической федерации. В редакцию «Искры» входили Ленин, Плеханов, Мартов, Аксельрод, Потресов и Засулич. Секретарем редакции сначала была Смедович Лемон, а затем с весны 1901 года Крупская, ведавшая также всей перепиской «Искры» с русскими социал-демократическими организациями. В центре внимания «Искры» стояли вопросы революционной борьбы пролетариата и всех трудящихся России против царского самодержавия. Большое внимание уделялось важнейшим событиям международной жизни, главным образом международного рабочего движения. Ленин был фактически главным редактором и руководителем «Искры», выступал со статьями по всем основным вопросам строительства партии и классовой борьбы пролетариата России. «Искра» стала центром объединения партийных сил, собирания и воспитания партийных кадров. В ряде городов России — Петербург, Москва, Самара и других — были созданы группы и комитеты РСДРП Ленинско-Искровского направления, а в январе 1902 года на съезде искровцев в Самаре была основана русская организация «Искры». Искровские организации возникали и работали под непосредственным руководством учеников и соратников Ленина, Баумана, Бабушкина, Гусева, Калинина, Красикова, Кржижановского, Ленгника, Лепешинского, Радченко и других. По инициативе Ленина и при его непосредственном участии редакция «Искры» разработала проект программы партии, опубликован в номере 21 «Искры», и подготовила второй съезд РСДРП, состоявшийся в июле-августе 1903 года. Ко времени созыва съезда большинство местных социал-демократических организаций России присоединилось к «Искре», одобрило ее тактику, программу и организационный план, признало ее своим руководящим органом. В специальном постановлении съезд отметил исключительную роль «Искры» в борьбе за партию и объявил ее центральным органом РСДРП. На втором съезде была утверждена редакция в составе Ленина, Плеханова и Мартова. Мартов, настаивавший на сохранении всей прежней шестерки редакторов, отказался войти в редакцию вопреки решению съезда партии, и номера 46 по 51 «Искры» вышли под редакцией Ленина и Плеханова. В дальнейшем Плеханов перешел на позиции меньшевизма и потребовал включения в состав редакции «Искры» в всех старых редакторов меньшевиков, отвергнутых съездом. Ленин не мог согласиться с этим, и 19 октября, 1 ноября 1903 года вышел из редакции «Искры». Он был кооптирован в ЦК и оттуда повел борьбу с оппортунистами-меньшевиками. Номер 52 «Искры» вышел под редакцией одного Плеханова. 13-26 ноября 1903 года Плеханов единолично, нарушая волю съезда, кооптировал в состав редакции «Искры» бывших ее редакторов-меньшевиков. С номера 52 меньшевики превратили «Искру» в свой орган. И мы должны прежде всего принести извинения читателю за позднее исполнение данного там и повторенного в ответ на многие частные запросы и письма обещания. Одной из причин такого запоздания явилась попытка объединения всех заграничных социал-демократических организаций, предпринятая в июне истекшего 1901 года. Примечание. Весной и летом 1901 года между заграничными социал-демократическими организациями Союз русских социал-демократов, Заграничный комитет Бунда, Революционная организация «Социал-демократ» и Заграничный отдел организации «Искры Зари» при посредстве и по инициативе группы «Борьба» велись переговоры о соглашении и объединении. Для подготовки съезда, на котором должно было произойти объединение, в Женеве в июне 1901 года была созвана конференция представителей этих организаций. Отсюда ее название «Июньская» или «Женевская» конференция. На этой конференции была выработана резолюция, принципиальное соглашение, признавшая необходимым сплочение всех социал-демократических сил России и, в частности, объединение заграничных социал-демократических организаций, осудившая оппортунизм во всех его проявлениях и оттенках, экономизм, бернштейнианство, мильеронизм и тому подобное. Смотрите КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Том 1, 1970 год, страницы 35-37. Однако новый поворот Союза русских социал-демократов и его органа журнала «Рабочее дело» к оппортунизму, статьи Кричевского «Принципы, тактика и борьба» и Мартынова «Обличительная литература и пролетарская борьба» в номере 10 «Рабочего дела» за сентябрь 1901 года и оппортунистические поправки 3-го съезда Союза к резолюции июньской конференции предопределил неудачу попытки объединения. Объединительный съезд заграничных организаций РСДРП происходил 21-22 сентября, 4-5 октября 1901 года в Цюрихе. На съезде были представлены 6 членов организации «Искры», «Зари», Ленин, Крупская, Мартов и другие. 8 членов революционной организации «Социал-демократ», в том числе 3 члена группы «Освобождение труда» Плеханов, Аксельрод, Засулич. 16 членов Союза русских социал-демократов, в том числе 5 членов заграничного комитета Бунда и 3 члена группы «Борьба». По первому вопросу порядка дня принципиальное соглашение и инструкция редакциям с яркой речью выступил Ленин, присутствовавший на съезде под псевдонимом Фрей. Смотрите полное собрание сочинений, том 5, страницы 271-275. Это было первое публичное выступление Владимира Ильича Ленина среди русских социал-демократов за границей. На съезде были оглашены оппортунистические поправки и дополнения к июньской резолюции, принятые Третьим съездом Союза русских социал-демократов. Ввиду этого революционная часть съезда, члены организаций «Искры Зари» и «Социал-демократ», огласила заявление о невозможности объединения и покинула съезд. По инициативе Владимира Ильича Ленина эти организации в октябре 1901 года объединились в Заграничную лигу русской революционной социал-демократии. Естественно было дождаться результатов этой попытки, ибо при удаче ее пришлось бы, может быть, излагать организационные взгляды «Искры» под несколько иным углом зрения, и во всяком случае такая удача обещала бы положить очень быстро конец существованию двух течений в русской социал-демократии. Как известно читателю, попытка окончилась неудачей, и, как мы постараемся доказать ниже, не могла не окончиться так после нового поворота рабочего дела в номере 10 к экономизму. Примечание. Рабочее дело. Журнал. Орган Союза русских социал-демократов за границей. Выходил в Женеве с апреля 1899 по февраль 1902 года под редакцией Кричевского, Теплова, Сибиряка, Иваншина, а затем и Мартынова. Вышло 12 номеров, 9 книг. Редакция рабочего дела являлась заграничным центром экономистов. Рабочее дело поддерживало бернштейнианский лозунг свободы критики марксизма, стояла на оппортунистических позициях в вопросах тактики и организационных задач русской социал-демократии, отрицала революционные возможности крестьянства и тому подобное. Рабочие дельцы пропагандировали оппортунистические идеи подчинения политической борьбы пролетариата экономической борьбе, преклонялись перед стихийностью рабочего движения и отрицали руководящую роль партии. Один из редакторов рабочего дела Иваншин принимал участие в редактировании «Рабочей мысли» органа откровенных экономистов, которому рабочее дело оказывало поддержку. На втором съезде РСДРП рабочие дельцы представляли крайне правое оппортунистическое крыло партии. Оказалось безусловно необходимым вступить в решительную борьбу с этим расплывчатым и малоопределенным, но зато тем более устойчивым и способным возрождаться в разнообразных формах направлением. Сообразно этому видоизменился и весьма значительно расширился первоначальный план брошюры. Главной темой ее должны были быть три вопроса, поставленные в статье «С чего начать?». Именно вопросы о характере и главном содержании нашей политической агитации, о наших организационных задачах, о плане построения одновременно и с разных концов боевой общерусской организации. Вопросы эти давно уже интересуют автора, пытавшегося поднять их еще в рабочей газете при одной из неудавшихся попыток ее возобновления. Смотрите главу пятую. Примечание. Рабочая газета — нелегальный орган киевских социал-демократов. Выходила в Киеве при участии и под редакцией Эйдельмана, Тучапского, Викторчика и других. Всего вышло два номера газеты. Номер первый в августе 1897 года и номер второй в декабре, помечен ноябрем того же года. Ездивший за границу Тучапской по поручению редакции ознакомил Плеханова и других членов группы «Освобождение труда» с номером первым рабочей газеты и получил их согласие на сотрудничество в газете. Плеханов в письме к членам редакции дал положительную оценку рабочей газеты как общерусского социал-демократического органа и указал на необходимость уделять больше внимания вопросам политической борьбы пролетариата. Номер второй рабочей газеты в результате связи с группой «Освобождение труда» носил более определенный политический характер. Группировавшиеся вокруг рабочей газеты социал-демократы вели работу по подготовке первого съезда РСДРП. Первый съезд РСДРП, март 1898 года, признал рабочую газету официальным органом партии. После съезда, вследствие ареста членов Центрального комитета и редакции рабочей газеты, а также разгрома типографии, третий номер газеты, подготовленный к сдаче в набор, не увидел света. В 1899 году была предпринята попытка возобновить издание рабочей газеты. Об этой попытке рассказывает Владимир Ильич Ленин в разделе А, пятой главы «Что делать?». Смотрите настоящее издание, страницы 143-144. Но первоначальное предположение ограничится в брошюре разбором только трех этих вопросов и изложить свои воззрения по возможности в положительной форме, не прибегая или почти не прибегая к полемике, оказалось совершенно неосуществимым по двум причинам. С одной стороны, экономизм оказался гораздо более живучим, чем мы предполагали. Мы употребляем слово «экономизм» в широком смысле, как оно было пояснено в номере 12 «Искры», декабрь 1901 года, в статье «Беседа с защитниками экономизма», наметивший, так сказать, конспект предлагаемой читателю брошюры. Примечание. Смотрите «Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 5. Страницы 360-367». Стало несомненным, что различные взгляды на решение этих трех вопросов объясняются в гораздо большей степени коренной противоположностью двух направлений в русской социал-демократии, чем расхождением в частностях. С другой стороны, недоумение экономистов по поводу фактического проведения в Искре наших воззрений показывало с очевидностью, что мы часто говорим буквально на разных языках, что мы не можем поэтому ни до чего договориться, если не будем начинать с самого начала, что необходимо сделать попытку, возможно, более популярного, поясняемого самыми многочисленными и конкретными примерами, систематического объяснения со всеми экономистами по всем коренным пунктам наших разногласий. И я решил сделать такую попытку объясниться, вполне сознавая, что это очень сильно увеличит размеры брошюры и замедлит ее выход, но не видя в то же время никакой возможности иначе исполнить данное мной в статье «С чего начать?» обещание. К извинению по поводу опоздания мне приходится таким образом прибавить еще извинения по поводу громадных недостатков в литературной отделке брошюры. Я должен был работать до последней степени наспех, отрываемый притом всякими другими работами. Разбор указанных выше трех вопросов составляет по-прежнему главную тему брошюры, но начать мне пришлось с двух более общих вопросов. Почему такой невинный и естественный лозунг, как «свобода критики», является для нас настоящим боевым сигналом? Почему мы не можем столковаться даже по основному вопросу о роли социал-демократии по отношению к стихийному массовому движению? Далее, изложение взглядов на характер и содержание политической агитации превратилось в объяснение разницы между трэд-юнионистской и социал-демократической политикой, а изложение взглядов на организационные задачи в объяснение разницы между удовлетворяющим экономистов кустарничеством и необходимой, на наш взгляд, организацией революционеров. Затем, на плане общерусской политической газеты я тем более настаиваю, чем несостоятельнее были сделанные против него возражения и чем менее ответили мне по существу на поставленный в статье «С чего начать?» вопрос о том, как могли бы мы одновременно со всех концов приняться за возведение необходимой нам организации. Наконец, в заключительной части брошюры я надеюсь показать, что мы сделали все от нас зависевшее, чтобы предупредить решительный разрыв с экономистами, который оказался, однако, неизбежным, что рабочее дело приобрело особое, историческое, если хотите, значение тем, что всего полнее, всего рельефнее выразило непоследовательный экономизм, а тот разброд и те шатания, которые составили отличительную черту целого периода в истории русской социал-демократии, что поэтому приобретает значение и чрезмерно подробная, на первый взгляд, полемика с рабочим делом, ибо мы не можем идти вперед, если мы окончательно не ликвидируем этого периода. Н. Ленин, февраль 1902 года.